Девушка-пион. В далекие времена жила в Поднебесной одна бедная вдова, и был у нее сын по имени Бао-Джу. Не было ни одного дня в году, чтобы мать и сын ели досыта. Как только Бао-Джу пошел 11-й год, отправила его мать батрачить на помещика. И пришлось мальчику от темна до темна гнуть спину на жадного мандарина. Он и полол, он и воду носил, он и за хозяйством следил. Так он пробатрачил несколько лет, но семья так и продолжала жить впроголодь. И вот наступил тот день, когда Бао-Джу захотелось покончить с нуждой. И случилось это в канун самого долгожданного народного праздника – праздника встречи Нового года. Все жители городов и деревень с радостью готовились к празднованию, и каждая семья лепила пельмени, ведь они были и остаются самым любимым праздничным блюдом у китайцев. По старому обычаю, люди ходили друг к другу в гости с пожеланиями счастья и радовали детей подарками. А бедная вдова со своим сыном в это время сидели в своей фанзе голодными в темноте, потому что в их светильнике кончилось масло, и он погас. С улицы доносились радостные крики детей, которые поджигали фейерверки, и темное небо озарялось множеством ярких вспышек. Бао-Джу смотрел на забавы других детей и взрослых и чувствовал всю горечь своей нищеты. Грустные мысли проносились у него в голове, и, не выдержав, он сказал матери: «Мама, что толку, что мы гнем спину на помещика от зари до зари? Ведь все равно живем беднее некуда. Позволь мне пойти в дальние края. Может, там не удастся хорошо заработать, и мы больше не будем голодать». Как бы ни хотелось вдове расставаться со своим сыном, она все же его отпустила. И вот Бао-Джу пустился в путь, шагая по вековым дорогам. Шел он много дней и очутился у подножия высоких гор, где зацветали богатые сады и зеленели большие рисовые поля. Дорога привела его в большое селение. Издалека юноша увидел высокую красивую фанзу и направился к ней. Подошел, смотрит, украшена фанза страшными драконами, а по краям ворот стоят каменные изваяния львов. Засмотрелся Бао-Джу и думает: «Видимо, эта фанза принадлежит очень богатому человеку. Хорошо бы наняться к нему в работники». Не успел он об этом подумать, как ворота распахнулись, и из них вышел господин, одетый в золотистую шелковую рубашку и лиловый атласный халат. Увидев бедняка, богач закричал на него: «Что это ты тут околачиваешься, бездельник?» «Почтенный господин», — кланяясь, сказал Бао-Джу, — «наймите меня на работу, не пожалеете». Лицо хозяина фанзы просветлело, и он ответил: «Хороший работник мне не помешает. Заходи, я покажу, где ты будешь жить. А называть меня ты будешь Лю Старый Отец». Бао-Джу прошел в ворота и робко обратился к богачу: «Лю, старый отец, я проделал большой путь сюда, поэтому прошу у вас плату больше, чем обычно». Хозяин посмотрел на юношу и спросил: «И сколько же ты просишь?» На что Бао-Джу ответил: «Не меньше 30 монет в год». Богач задумался, а потом сказал: «Что ж, я согласен столько тебе платить, но только ты должен выполнять все, что я прикажу. И запомни, если хоть с чем-нибудь не справишься, то не жди от меня ни единой монеты». Подумал Бао-Джу, подумал и говорит: «Сил у меня много, и нет такой работы по хозяйству и в поле, которая не была бы мне знакома, поэтому я совсем справлюсь». У этого богача было много наемных работников. и все они звали его в глаза Лю Старый Отец, а за глаза прозывали Лю Старый Волк. Когда сын вдовы это услышал, то сказал сам себе: «Пусть они называют его хоть волком, хоть еще кем-нибудь, для меня главное — заработать и получить свои деньги». Хозяин все дни напролет возносил молитвы в храме, а вечером отдавал приказания своим работникам, кому что делать на следующий день. И каждого нагружал работой так, что у работника не оставалось и минутки, чтобы передохнуть. Бао-Джу вставал еще до восхода солнца и затапливал все печи, а затем мел двор. Днем же он чего только не делал. Шелушил рис, перемалывал его в муку, кормил и поил свиней, коров и лошадей, чистил конюшню и коровник, а вечером до темноты носил воду. Но как бы тяжело ему ни приходилось, он не жаловался и не унывал, думая только о том, как он получит свои 30 монет и отнесет их матери. Так прошло несколько месяцев, и, к удивлению хозяина, Бао-Джу справлялся со всем, что бы ему не поручали. И вот однажды богач позвал к себе юношу и говорит: «Завтра ты отправишься в горы, чтобы пасти моих овец. И запомни, что осенью овец должно быть в два раза больше, чем сейчас. Сумеешь пригнать обратно вместо 100 овец 200, тогда получишь свои 30 монет, а не сумеешь, так пеняй на себя». Спорить с хозяином было делом бесполезным, и Бао-Джу на рассвете следующего дня погнал стадо овец на горное пастбище. Там среди скал он нашел пещеру и устроил в ней для себя жилище. Целыми днями он пас овец, стараясь найти для них самые сочные пастбища, а по ночам стерег овец от волков. Ел он только сушеную кукурузу и запивал ее родниковой водой. Тяжело порой приходилось Бао-Джу, но больше всего он тяготился одиночеством, ведь ему не с кем было даже поговорить. Единственной его отрадой были цветы. Они окружали его повсюду и радовали глаз. Пышные головки астр кивали ему при встрече. Яркие хризантемы, словно руки, тянули к нему свои ветви, а благоухающие розы, будто улыбаясь, раскрывали свои бутоны, когда Бао-Джу проходил мимо них. В один из дней юноша пригнал овец к дальней горе. У ее подножия он увидел необыкновенное растение. Это был куст пиона, ростом с человека, усеянный еще не распустившимися бутонами. Бао-Джу сразу заметил, что пион увядает от жажды. Жара и суховеи иссушили почву, и его листья поблекли. Юноше стало жаль этот пион, а на память пришли слова народной мудрости: «Как цветок стремится к влаге и солнцу, так человек стремится к радости и счастью». Бао-Джу наполнил ведро водой из горного ручья и полил пион, а потом отправился дальше. Спустя 3 дня юноша снова перегонял стадо из одной долины в другую и, проходя мимо этой горы, снова увидел пион. Но это уже был не жалкий полуувядший куст, а роскошный, благоухающий чудо-пион, какие бывают только на картинах. Распустившиеся бутоны весело качались на ветру, словно приветствуя друга. «Вот это красота!» — восхищенно воскликнул Бао-Джу, любуясь пионом и вдыхая его тонкий аромат. На душе у него стало радостно, а на губах появилась улыбка, первая за много дней. Юноша подхватил ведро и снова помчался за водой, чтобы еще раз полить чудесный цветок. Весь этот день его овцы паслись у подножия этой горы. Когда же солнце стало опускаться за горы, Бао-Джу собрался перегнать овец на ночлег. Но едва он сдвинулся с места, как вдруг послышался нежный звенящий голос, похожий на пение птицы. Юноша огляделся, но вокруг не было ни души. Он сделал несколько шагов вперед и вдруг ясно расслышал свое имя. «Бао-Джу! Бао-Джу!» Юноша остановился и прислушался. Нежный девичий голос звенел колокольчиком. «Бао-Джу, ты меня напоил, а я дам тебе фанзу». «Но кто же это говорит?» — удивленно воскликнул Бао-Джу. Но рядом, как и прежде, никого не было. Только прекрасный пион завораживающе покачивал своими бутонами в лучах заходящего солнца. Юноша готов был им любоваться бесконечно, но тут овцы тревожно заблеяли, и он погнал их дальше. А вслед ему летело: «Бао-Джу, не уходи! Бао-Джу, не уходи!» И горное эхо, подхватив, повторяло это много-много раз. Вдруг порыв ветра донес до юноши нежные лепестки пиона. Несколько из них упали прямо к нему на ладонь, и Бао-Джу положил их к себе в карман, затем же спокойно продолжил путь. А ночью случилось то, что называется чудом. Бао-Джу, как всегда, не спал допоздна, охраняя овец от волков. Но после долгого утомительного дня сон одолел его, и юноша заснул. Когда же он проснулся, то с удивлением обнаружил, что находится в какой-то фанзе. «Где я? И где мои овцы?» — испуганно воскликнул Бао-Джу, и в этот момент за окнами раздалось блеяние овец. Он выскочил из фанзы и осмотрелся. Все его овцы на месте. Рядом с ними стоит удивительная фанза, построенная из сияющих драгоценных камней. Войдя в нее, Бао-Джу почувствовал прекрасный аромат цветов, словно это был не дом, а цветочная оранжерея. Внутри фанза была очень уютной и сияла чистотой. Откуда она здесь взялась, юноша не знал, но ему было приятно в ней поселиться. Так и стал Бао-Джу жить в чудесной фанзе. Он, как и прежде, днем пас овец, находя для них самые лучшие луга и родники с чистой водой, а по вечерам загонял их на ночлег. Незаметно пролетело лето, и зной сменился прохладой. Травы пожухли. Зачастил дождик, и пришла пора возвращаться к хозяину. Бао-Джу стал считать овец, и их оказалось даже больше, чем рассчитывал жадный богач. Юноша обрадовался и погнал стадо в деревню. По обычаю этого края, все хозяева расплачивались со своими наемными работниками 1-го числа 10-го месяца. И Бао-Джу, спустившись с гор немного раньше, шел и мечтал о том, как будет здорово получить 30 монет. Уж тогда-то им с матерью хватит и на пельмени, и, возможно, даже на фейерверки. И от этих мыслей на его душе стало светло, как никогда, и все вокруг казалось прекрасным. Лю, старый волк, пересчитал своих овец и удивился. Все овцы были целы, и такого большого приплода у них еще никогда не было. Но ему жалко было отдавать юноше 30 монет, и поэтому он, хитро улыбаясь, сказал: «Ты хорошо поработал, но до конца найма остается еще 3 дня, а потому ты должен сделать для меня еще одно дело, а потом получишь расчет». Бао Чжу был в таком хорошем настроении, что ему и море было бы по колено, поэтому он сказал в ответ: «Да хоть три!» Злорадные огоньки зажглись в глазах подлого помещика. «Иди за мной!» — велел он юноше и повел его в свою фанзу. У порога стояли железные сапоги. «Видишь вот эти сапоги?» — сказал богач работнику. «Так вот, ты должен износить их за три оставшихся дня. Не выполнишь мой приказ — останешься без денег». Бао Чжу опешил от такого приказания. Он недоумевающим взглядом посмотрел на железные сапоги, а потом спросил хозяина: «На то они и железные, чтобы не изнашивались. Зачем же ты велишь мне их износить?» Разозлился богач и закричал в ответ: «Не твое это дело спрашивать! Твое дело исполнять, а если не исполнишь, не смей приходить ко мне за расчетом!» Вот тогда-то и понял Бао Чжу, почему работники называли помещика старым волком. Не выдержал юноша и воскликнул: «Недаром люди прозвали тебя Лю Старый Волк, сердце твое недобрее волчьего!» За эти слова Бао Чжу вытолкали прочь со двора помещика, и пошел он, куда глаза глядят, держа в руках железные сапоги. На улице стемнело и похолодало, а юноша как был в изношенной одежде, которую носил все лето, так в ней и остался. Холодный ветер и летящий снег сбивали его с ног, и Бао Чжу, чтобы совсем не замерзнуть, отправился в горы к чудесной фанзе. Но когда он подошел к тому месту, где она стояла, то увидел, что фанза бесследно исчезла. В отчаянии Бао Чжу опустился на камень. Завывал ветер. Но юноше на миг показалось, что он слышит и другие звуки. Словно нежный девичий голос издалека зовет его, звеня колокольчиком. «Бао Чжу, иди ко мне! Бао Чжу, иди ко мне!» И ноги словно сами понесли его к той горе, где летом рос прекрасный высокий куст пиона. Он даже и не заметил, как очутился у подножия дальней горы. И что за чудо! Здесь не было ни холода, ни ветра, ни снега, даже ночной мрак рассеялся. Перед его изумленным взглядом стоял прекрасный куст пиона, такой же цветущий и благоухающий, как летом. Вдруг яркая зелень листвы раздвинулась, и из цветка появилась девушка удивительной красоты. Она была столь же прекрасна, как только что распустившийся бутон пиона. Красавица улыбнулась Бао Чжу и помахала ему рукой, подзывая к себе. И в этот же миг с цветков пиона стали опадать нежные лепестки. Легкий ветерок закружил их, подняв в воздух, а когда они опустились на землю, то на этом месте появилась чудесная фанза. Девушка приветливо пригласила Бао Чжу зайти в ее фанзу. Усадив гостя за стол, она стала его угощать разными вкусными кушаньями, а потом говорит: «Я девушка-пион. Летом ты не дал мне погибнуть от жары и засухи, и теперь я рада помочь тебе. Отдохни как следует, а потом я помогу тебе износить железные сапоги». после ужина юноша так сладко уснул, убаюканный теплом и чудесным ароматом пиона, что даже и не заметил, как проспал 2 дня. На рассвете 3-го дня девушка напоила Бао-Джу душистым чаем и сказала: «Надевай железные сапоги и отправляйся назад. Когда ты придешь к помещику, они будут изношены». Они вышли из чудесной фанзы, и она тотчас исчезла, а на ее месте остались лежать лепестки пиона. Красавица взмахнула рукой, и лепестки, кружась, поднялись над землей. Она протянула руку, и лепестки послушно упали ей на ладонь. Протянув их юноше, девушка-пион сказала: «Если Лю, старый волк, и в этот раз не захочет тебе заплатить, то выйди на пустынное место и развей эти лепестки». Бао-Джу поблагодарил красавицу и отправился к своему подлому хозяину. Но когда он обернулся назад, прекрасная девушка уже исчезла, а у подножия горы стоял замерзший куст пиона, припорошенный белым снегом. Холодный ветер дул ему в лицо, снег мешал идти, но Бао-Джу, как ни странно, не чувствовал ни усталости, ни холода. Нежные лепестки пиона он спрятал на своей груди, и там, где он проходил, расцветали цветы, радуя его глаз. Как и раньше, пышные головки астр кивали ему при встрече. Яркие хризантемы словно руки тянули к нему свои ветви, а благоухающие розы, будто улыбаясь, раскрывали свои бутоны. Бао-Джу подошел к фанзе помещика и, взглянув на свои ноги, с удивлением обнаружил, что железные сапоги изношены. Уверенным шагом он направился к хозяину и сказал ему: «Я износил твои железные сапоги». Лю, старый волк, посмотрел на сапоги и глазам своим не поверил. «Как ты умудрился за 3 дня разбить мои железные сапоги?» — закричал он в гневе. «Я справился с тем, что ты мне приказал, поэтому дай мне расчет», — смело сказал Бао-Джу. «Ты испортил мои самые прочные сапоги, а теперь смеешь просить денег?» — взбесился богач. «Убирайся прочь! Ничего ты не получишь!» Слуги помещика вытолкнули юношу за ворота, и тогда он отправился к ближайшему пустырю. Он остановился на заснеженной поляне и развеял лепестки пиона по ветру. Лепестки закружились в воздухе, а когда опустились на снег, на этом месте возникла белоснежная фанза, а снег вокруг нее превратился в серебро. Бао-Джу вошел в фанзу, лег на мягкий кан, укрылся одеялом и крепко заснул. Все в деревне стали говорить только об этой фанзе на пустыре. Узнал о ней и подлый помещик, но только не поверил словам людей. Но любопытство не давало ему покоя, и он, забравшись на крышу своей фанзы, взглянул в сторону пустыря. Блеск серебра ослепил его, и его руки затряслись от жадности. На следующее утро он забрался в свой паланкин и велел слугам нести его на пустырь. И как только увидел Лю, старый волк, драгоценные стены фанзы, так чуть не задохнулся от зависти. Бао-Джу вышел на порог, и у помещика глаза на лоб полезли. «Откуда у бедняка такое неслыханное богатство?» — подумал он и тотчас завел с юношей разговор об обмене. Бао-Джу не спешил соглашаться. И тогда богач предложил к своей фанзе еще землю и все его имущество. Юноша немного подумал и сказал: «Если и все твои слуги, а также наемные работники станут моими, тогда я соглашусь на обмен». Лю, старый волк, поспешно согласился. В этот же день они пошли в Ямынь и написали бумагу об обмене. И Лю, старый волк, со всем своим семейством переселился в чудесную белоснежную Фанзу, а Бао Джу стал хозяином его дома и всего, что в нем было. Жадный богач первым делом принялся лихорадочно подсчитывать серебро, которое он выручит, если продаст все самоцветы Фанзы, и сколько земли сможет купить потом. А Бао Джу в это время собрал всех слуг и наемников помещика и сказал им: «Вы долго гнули спину на этого подлого богача, но больше он вам не хозяин. Возьмите из этой Фанзы то, что каждому нравится больше всего, и с этого дня вы свободны». Бедные люди от счастья не знали, как и благодарить юношу. Вскоре они разошлись по своим домам, довольные и счастливые, к тому же не с пустыми руками. Наступила ночь, и все огни в деревне погасли. Наконец заснул и Лю, старый волк, в новой Фанзе. Вдруг посреди ночи он проснулся от воплей своих домочадцев и холода. Огляделся и с ужасом увидел, что нет больше драгоценных стен, и лежит он на холодном снегу, а кругом такая темнота, что хоть глаз выколи. Утром жители деревни очень удивились тому, куда подевалась белоснежная Фанза. А когда они пришли на пустырь, то нашли на нем окоченевшее тело Лю, старого волка, и тела всех его родных. А Бао Джу привез в Фанзу помещика свою мать, и больше они никогда не голодали. Под Новый год они с матерью налепили гору пельменей, а ночью Бао Джу устроил такие фейерверки, каких в этих местах и не видывали.